Глава 9. Предположение дяди Евсея. «Да это я так болтаю!» — старик повинно склонил голову. «На самом деле обезьяну заводят. И кто же, по вашему мнению, это делает?» «Да не по моему мнению, а я точно знаю, кто это делает. Точно!» «Назовите мне, кто он?» «Так, Савва заводит обезьяну!» «Савва Афиногенович?» — переспросил начальник сыскной, чтобы потом не оказалось, что есть еще какой-то Савва. «Да, он!» «А почему вы решили, что это именно он, а не кто-то еще? Я, к примеру, подозреваю другого человека». «Кого?» — насторожился старик, вытирая уголки слюнявого рта тем же платком, которым незадолго до этого вытирал перепачканный табаком нос. «Ну, вообще-то, говорить подобные вещи я не имею права, но вам, Евсей Маркович, скажу. Вы ведь тоже поделились со мной предположением?» «Да это никакое не предположение, это правда!» — возмущенно выпалил старик. «Я все еще не могу понять, зачем ему это нужно?» «Что зачем нужно?» «Зачем Савве Афиногеновичу заводить обезьяну? Ведь он серьезный человек, не похоже на него». «А, не похоже! Вы не глядите, что он постоянно щеки дует. Это у него видимость одна. А внутри как был шалопутом, так им и остался. А вы кого подозреваете?» «Сергея?» «Серегу!» Старик задумался, уставившись на лежащую у кровати домотканную дорожку. Поправил ее ногой. «Разве Сергей не мог заводить обезьяну?» «Ну почему ж не мог?» «Мог!» — отозвался все еще, глядя себе под ноги старик. «Да, может быть, вы и правы. Может быть, он заводит. Может быть...» «Минуту назад вы утверждали другое, будто бы игрушку заводит сам хозяин». «Да. Так ведь они могут в паре это делать. Вместе!» — сказал раздраженный Евсей. «Не понимаю, зачем им это нужно?» «Напугать кого-то хотят!» «Кого?» Старик поднял глаза. Он не спешил с ответом. Сидел и внимательно разглядывал начальника сыскной, склонял голову то вправо, то влево. По всей видимости, ему было что сказать, но он раздумывал, стоит ли говорить полицейскому. Фома Фомич это понимал. «Так кого они хотят напугать?» «Вы вот у меня спросили, кто в доме камфорой лечится? А я сказал, не знаю. Ну так вот, это неправда. Знаю я, кто камфору использует». «Кто?» «Арина Игнатьевна! И стало быть, я так думаю, обезьян шла в ее комнату, но почему-то спутала дверь. Она ведь тут, рядом с моей». «Постойте, постойте, а как быть со словами обезьяны? Здравствуй, Евсеюшка! Как с этим быть?» «Увидала меня и поздоровалась». «Нет-нет», — энергично замотал головой фон Шпиннах. «Как это? Этого не может быть! Обезьяна, напомню вам, просто игрушка, внутри которой находится механизм. Он говорит: Протасов, Миша, здравствуй, больше ничего. А если голос обезьяне поменяли, я могу это предположить, то она должна была сказать: здравствуй, Аринушка, а не Евсеюшка. Вам, наверное, померещилось». «Куда там? Я все слышал. Я ведь не глухой, как они все думают». «Значит, обезьяна шла к вам?» «Зачем она тогда несла камфору? Я ведь не больной!» Начальник сыскной только диву давался. Они разговаривают со стариком, как два умалишенных из Пантелеймоновской больницы, наделяют игрушку человеческими качествами. Если бы их сейчас слышал чиновник особых поручений Кочкин, ох, и посмеялся бы подлец. А потом, к случаю, и не отпоминал бы этот разговор. «Зачем она вам несла камфору, я сказать не могу». «Так шла она не ко мне, а к Арине Игнатьевне. Савва хочет ее сосвету сжить». «Что? Ну ладно, муж, но я не могу поверить, чтобы сын замышлял против матери». «Да в наше время все может быть. Кто такой этот Сергей? Гимназист? А ведь почти революционер. Так порой на меня глядит, даже страшно делается. Вот скажите мне на милость, чему их там в гимназиях учат? Да и зачем они, гимназии эти? Зачем? Вот мы раньше читать, писать научились, и все. Хватит. А главное, ума ведь у нас не меньше, чем у них. Не меньше, даже больше, если присмотреться. А у них только бахвальство одно. А что не спросишь, не знают. Вот как. И что для них мать или там, отец? Да они убьют и даже не скривятся. Нет, эти гимназии они к добру не приведут. Я так думаю, закрывать их надо, — заключил Евсей Маркович. — Да, — согласился с ним Фома Фомич, — верно вы все говорите. Надо эти гимназии закрывать. А то действительно... Вот-вот! Я же вижу! Вы, человек, не дурак, не зря в полиции служите. А Савва с сынком точно задумали Арину Игнатьевну сосвету сжить. Я же за ними наблюдаю. А порой, прислушиваясь, они думают, я дурак, а я не такой уж и дурак, как это им представляется. — Так все же, Евсей Маркович, что вы слышали? — Что я слышал? — старик сделал глуповатое лицо. — Да. — Это вы про то, что я за ужином Савке говорил? — Да, и про это тоже. — Ну, слыхал, конечно, слыхал. Отпираться не буду. — Точнее. — Да затевали они Арину Игнатьевну сосвету сжить. — Кто затевал? — Савка! Кто же еще? — С кем он говорил об этом? С Сергеем? — Это не знаю. Слышал, как он, Савва Афиногенович, говорил. А вот кому не знаю, врать не буду. Случайно я подслушал. — Где был разговор? — В кабинете. Я у двери остановился и услышал... И потом спрятался неподалеку, в нише. Думаю, погляжу, кто из кабинета выйдет. С кем там Савва, племянник мой дорогой, планы планировал? Дождались? Дождался. И кто вышел? Савва Афиногенович. Это нам известно, а кроме него кто? Он один. Я тоже удивился. Даже в кабинет заглядывал, а там пусто. Вы... — Дословно можете мне передать, что именно говорил Савва Афиногенович? — Нет, не помню. Да и слышал я не все, только то, что Арину нужно сосвету сжить. Начальник сыскной понимал, дядя Евсей заговаривается, по старости лет что-то путает, и к его словам нужно относиться с большой осторожностью. Однако он понимал и то, что к словам старика стоит прислушаться, подвергнуть их анализу, ведь... Среди откровенного бреда может проскользнуть и что-то настоящее, за которое можно будет ухватиться. Да и потом у Фомы Фомича из головы не выходила сцена во время ужина, перебранка Саввы Афиногеновича и дяди Евсея. Если хозяин дома так нервничал, что даже грозился вытолкать старика в шею, значит, в словах Евсея Марковича была талика правды. Может быть, в этом доме говорилось такое, чего начальнику сыскной знать нельзя было? Это с одной стороны. А с другой... Зачем же он в таком случае пригласил его разбираться с механической обезьяной? Зачем? Может быть, Протасову нужен свидетель? Свидетель чего-то, что должно произойти в доме? Может быть, дядя Евсей, утверждая, будто слышал, как Савва Афиногенович замышляет убить жену, говорил правду? Можно предположить, что Протасов задумал избавиться от жены. Но почему? Если муж хочет избавиться от жены, на это, как правило, всегда есть несколько причин. Самое распространенное — деньги. Но это если жена владеет основной долей семейного капитала. Начальник сыскной успел перед приездом заглянуть в личное дело промышленника. Предположение о том, что Савва Афиногенович может убить жену из-за денег, отпадает. Все капиталы и так принадлежат ему. Тогда из-за чего? Может быть, еще одна причина. Арина Игнатьевна знает что-то, что может навредить Протасову, и уже угрожала ему. Фабрикант — довольно вспыльчивый человек. Ну, по крайней мере, из разговора Протасова с дядей Евсеем можно было сделать такой вывод. А для того, чтобы задумать и осуществить убийство, вспыльчивость не нужна. Тут нужен холодный расчет, которого у Протасова нет. Однако, может, фабрикант специально ведет себя так, чтобы сбить полицию с толку? — Скажите мне, Евсей Маркович, — оторвался фон Шпинна от раздумий, — я видел, как Савва Афиногенович разозлился в столовой. Он всегда такой вспыльчивый. — Да я бы не сказал. Бывает, пылит, но тут как порох загорелся. Раньше он так не выходил из себя. — Нет. А вот и Сергей говорит, будто вы с Саввой Афиногеновичем всегда спорите и ругаетесь. Сергей говорил. Глаза Евсея приобрели осмысленность, но лишь на мгновение. Потом их снова затянула старческая муть. Начальник сыскной понял. Старик не совсем выжил из ума, как может показаться на первый взгляд. — Да, Сергей, — утвердительно кивнул Фома Фомич. — А, врет гимназист. Врет. И откуда он только взял, будто бы мы с его отцом всегда ругаемся. Не было этого раньше. Это, пожалуй, первый раз. — Но зачем Сергею врать? — Так кто его знает зачем? — бросил старик. — Затевают они что-то. А что, не могу понять. Вот и меня приплетают. — Ну, как же, вы говорили, они затевают убить Арину Игнатьевну. Да, может, затевают, а может, и не затевают. Как кто их разберет? Старик начал отказываться от своих слов, и это значило, беседу надо заканчивать. В голове начальника сыскной и без того была настоящая каша. Что происходит в доме Протасовых? На этот вопрос нельзя было ответить быстро и правильно. Потому фон Шпинна решил оставить старика в покое. Поднялся, сказал, что уже поздно и ему пора. Дядя Евсей никак не отреагировал. Точно и не было в его комнате никого.